Глава 6. В полукилометре виднелись черные коробки многоэтажек Припяти. Все, что осталось от спального микрорайона города. В центре Припяти, в грандиозном бомбоубежище здания бывшего райкома партии, засел крысятник, черный торговец. Колоссальные подземные убежища Припяти были рассчитаны на атомную войну. Десятки километров подземных коммуникаций, труб водоснабжения, канализации, телефонных и электрических кабелей, однокалейка железной дороги, десятки бункеров, в которых были оборудованы резервные командные пункты, столовые и спальни, склады и мастерские. Все, что необходимо для ведения автономной, длительной и упорной партизанской войны. И все лазы и ходы, тоннели и шахты сходились в одном месте, под зданием райкома партии. В центре грандиозной паутины ранее заседал несокрушимый красный паучище. Теперь там прочно обосновался крохотный черный паучок по кличке Крысятник. Неписанная история зоны сохранила в памяти страничку той локальной войны за пространство, за крохотный клочок земли, вернее подземелья. Размеры паутины сократились кардинально. Крысятник отхватил от каждого тоннеля, где 50, где 20, а то и меньше метров. И каждый метр приходилось отвоевывать у инфернальных порождений зоны потом и кровью сталкеров. Кровью и потом. Бюреры и кровососы, снорки и крысы дрались за территорию, которую считали исконно своей, отчаянно. И ни один сталкер сложил свою буйную голову и полег костями в проклятых подземельях. Но не напрасно. И дело не в том, что крысятник щедро платил за пролитую кровь. Каждый сталкер, даже зеленый новичок-отмычка, хорошо понимал. В центре зоны, в самом ее сердце, человеку нужна просто жизненно необходима надежная база. База, где он сможет найти убежище во время выброса, пищу, воду, боеприпасы, медицинскую помощь. Все, без чего невозможно выжить в зоне. Крысятник, исконный сторожил, всегда чутко воспринимал веяния и насущные потребности человеческого контингента зоны. А потому вложился, поиздержался, затратил уйму усилий и времени, но достиг желаемого для всех результата. Все ходы, тоннели, шахты и даже крысиные норы были надежно замурованы, заложены железобетонными плитами и залиты цементом. В лабиринт еще можно было попасть, открыв 3 сложных кодовых замка, 3 бронированных дверей, а затем пройдя 200 метров по минному полю под прицелом 2 автоматических крупнокалиберных пулеметов. Классическая схема идеального самоубийства в духе по понятиям зоны. Желающих психов пока не находилось, так что кротовье убежище Крысятника всерьез претендовало на звание неприступной цитадели. Но цитадель Крысятника, как и любая крепость, имела один существенный изъян. Попасть в это пристанище или покинуть его можно было только через 2 наружных хода. По периметру все здание бывшего райкома Крысятник оградил 3-метровым бетонным забором. Поверху забора пустил 5 рядов колючей проволоки под напряжением. Центральные ворота на южной стороне были защищены 2 сторожевыми башнями. На каждой башне спаренный крупнокалиберный зенитный пулемет. Основной вход и выход. На восточной стороне небольшая калитка, запасной выход. Расстояние между воротами и калиткой 100 метров. Обе эти точки можно контролировать и держать под обстрелом из одного места. Например, с крыши 5-этажки Хрущевки, что напротив бывшего здания райкома. Монолит как-то попытался взять берлогу Крысятника в осаду. Ничего путного боевиков Монолита не вышло. Мало того, они попали в настоящее молотилово. Одновременный залп из 2 гранатометов, затем шквал огня. Крысятник задействовал все имеющиеся в наличии огневые средства, а их нашлось с избытком. Потом из цитадели под прикрытием пулеметов выкатились 50 разъяренных сталкеров, а с тыла по монолитовцам ударили бойцы долго. Монолит потерпел тогда сокрушительное поражение и навсегда отказался от попыток выкурить крысятника из его логова. Военные же не трогали торговца вовсе, хоть и был он черным. Существовала, явно существовала некая тайная договоренность. В конце концов и военные, и крысятник делали одно дело, только каждый на свой лад и со своим интересом. Док хорошо знал как и перипетии того уже давнего сражения, так и внутреннее устройство крепости Крысятника. Сам участвовал и в битве, и в зачистке подземных коммуникаций. И Крысятника знал. Знал, как облупленного. Потому шел теперь нарочито бравируя, неторопливо, уверенно, не заглядывая в ПДА. Автомат свободно болтался на плече, левая рука в кармане куртки. Так по зоне даже зомби не ходят. Он мог себе это позволить. Потому как в голове под каждый его шаг всплывали подсказки. Слева 20 метров, жарко, держи правее. Прямо 30 метров карусель. Обходи ее слева. Держи прямо, дорога свободна. Химера выполняла функции штурмана лучше, чем любой самый продвинутый ПДА. Так, чуть ли не в развалочку, он добрался до самых ворот. Крохотное оконце в бронированной створке ворот отворилось навстречу. Конечно же, за его продвижением следили зоркие глаза и спаренные стволы пулеметов. И, конечно же, гостеприимством тут не пахло. «Чего надо?» – высунув в узкий проем длинный красный нос, угрюмо осведомился Гриша, персона номер 4 придворной табели о рангах крысиного королевства. И то честь. «Здравствуй, Гриша!» – док вежливо наклонил голову. «Как здоровье? Как семья, детишки и прочее?» «Ты чё?» – испуганно отшатнулся Гриша. «Совсем крыша поехала?» Когда Гриша волновался, то начинал заикаться. Это знал любой маломальский опытный сталкер. Сейчас Гриша волновался. «Почему крыша поехала?» Док в деланном испуге выкатил глаза. «Я в полном порядке. Все окей. Все равно тебя пускать не велено. Приказ хозяина». Доктор пожал плечами. «И не надо меня пускать». «А что тогда надо?» «Мармелада и шоколада», – буркнул док. «Крысятника позови, разговор есть». Гриша шмыгнул носом и нерешительно протянул. «Ну, не знаю, захочет ли хозяин с тобой говорить. А тебе и знать незачем, просто позови». Видимо, угадывалось нечто авторитетное в тоне, которым разговаривал док. Гриша при всей кажущейся простоте был далеко не глуп, а нюансы общения улавливал интуитивно, словно собака, за что его и ценили. Ценили, впрочем, еще за одно чисто собачье качество – преданность. «Ладно, пойду позову». Гриша с лязгом захлопнул заслонку. Док сбросил с плеча автомат, тяжелый рюкзак. Потянулся всем телом так, что хрустнули косточки. Вел себя нарочито беззаботно, словно на загородном пикничке. Минута через две бронированная заслонка вновь лязгнула, и в проеме нарисовалась круглая добродушная физиономия крысятника. Клички, которые присваивались в зоне ее обитателям, были весьма точны, но отражали отнюдь не внешний облик владельца, а его внутреннее содержание. Вот кличка «Крысятник», к примеру, подразумевала нечто хищное, юркое, злобное, серое, хитрое и беспощадное. Таким крысятник и был в глубине натуры. А внешне безобидный сельский колобок, развощекий и беззаботный, рубаха парень, готовый любому в беде подставить покатое жирное плечо. «Привет, док!» – почти радушно оскалился в окошко крысятник. «Извини, что не могу тебя впустить. Сам знаешь». «Привет, крысятник!» – улыбнулся в ответ док. «Конечно, знаю, что не можешь. Сам выйди, поговорим. Надолго не задержу. А то как-то не по-людски получается. Ты там за воротами, а я здесь». В чем-чем, а в трусости крысятника никто не мог упрекнуть. Да и знал он дока не хуже, чем док его. И вообще в зоне крысятник был личностью. Личностью неординарной и сильной. А потому, ничтоже сумняшися, он отдал приказание, и уже в следующую секунду зашумел механизм. Тяжеленные створки ворот раздвинулись на метр. Крысятник шагнул навстречу доку. «Извини, руки не подам. У тебя 5 минут». «Спасибо, я уложусь в отведенное время». Док неспешно потянул из кармана пачку сигарет «Капитан Блэк». Невиданная нахальная роскошь в зоне. В зоне этого не понимали и не одобряли. Ценили крепкий дешевый табак, спирт и ядреную сивуху, ханку. Все самое необходимое для полноценного отдыха и расслабления. Наркотиками не баловались, наркоманы в зоне не выживали и месяца. Коньяк, сигары и прочие мура, снобизм, дешевые понты. Не к лицу настоящему сталкеру. Так гласил закон. Док, демонстрируя полный нигилизм, прикрыл глаза, затянулся с наслаждением и пустил в небо ароматную струйку дыма. Крякнул удовлетворенно и, раздельно подчеркивая каждое слово, произнес короткую тираду. «Мне нужны доллары. 50 тысяч долларов. Еще по мелочевке консервы, галеты, шоколад. Все в обмен на 2 конденсатора. Это нормальный обмен, ты знаешь». Крысятник досадливо поморщился, словно от зубной боли, вздохнул глубоко и шумно. «Док, ты же знаешь закон, ты его нарушил, и никто в зоне, ни один торговец, ни один сталкер не примет у тебя даже самый редкий и дорогой артефакт и не продаст ни одного патрона или банки консервов. Закон есть закон, и все должны ему подчиняться. У тебя все?» «Нет, не все», – док сделал еще одну глубокую затяжку, отбросил недокуренную сигарету. «Теперь послушай меня. Да, я знаю закон. Только кто его установил, а? Судьи-то кто? Неважно, теперь у меня свой закон. Я его установил и для себя, и для других, и эти другие будут ему подчиняться». Крысятник рассмеялся совершенно искренне, но резко оборвал смех и снова досадливо поморщился. «А ведь я уважал тебя, док. и все ребята тебя уважали. Да, Гриша сказал мне, что у тебя не все в порядке с головой. Теперь я сам это вижу, и поверь, мне больно. Да, больно и обидно. Но что я мог сделать? Скажи спасибо, что хоть ПДА тебе не вырубили. Да, и то это заслуга Юрася, его прихоть. А я сказал, все будут подчиняться моему закону, резко оборвал торговца Док. И я не шучу. Да кто ты такой? Господь Бог? Заорал всерьез разозлившийся крысятник, и лед обрызнул слюной. Да ты, чтоб не сдохнуть, можешь рассчитывать только на чудо. Именно на чудо я и рассчитываю. Док развернулся к торговцу спиной, воздел руки и, театрально хлопнув в ладоши, выкрикнул. «Чудо!» Крысятник, хороший бизнесмен, коммерсант, ростовщик и психолог, никогда не занимался сталкерским ремеслом. Да, и опытный сталкер вряд ли сумел бы разглядеть призрачные серые блики, которые то появлялись, то исчезали на стене полуразрушенной пятиэтажки, находившейся метрах в 100 от ворот. Теперь там буквально из ничего, во всем своем ужасном, но совершенном великолепии, материализовалось трехметровое тело химеры. И химера выглядела отнюдь недобродушной, наоборот, весьма разъяренной. А справа от нее еще метров в 100, напротив запасной калитки, четко вырисовывались очертания другой химеры, точной копии первой и не менее свирепой. Сразу накатила мощнейшая волна пси-воздействия. И хотя волна прошла мимо Дока и накрыла крысятника и сторожевых на вышке, леденящая дрожь охватила и тело Дока, так что волосы встали дыбом. Стараясь унять адский озноб, Док вновь полез в карман за сигаретами и искоса посмотрел на окаменевшего и посеревшего крысятника. Казалось, на лице торговца живыми остались только глаза, до самых краев, наполнившиеся смертельным ужасом. И тут химера зарычала. Да, этот звук действительно можно было назвать рыком. Глава из давно забытого институтского учебника биофизики вдруг всплыла в голове Дока. Инфразвуковые колебания частотой 10-12 Гц вызывают у человека состояние острого психоза. Колебания частотой 6-7 Гц – рефлекторную остановку сердечной деятельности. «Нет, чудо, только не это», – мысленно простонал Док. Он еще заметил, как по ширинке штанов крысятника расплывается черное пятно. Затем черная полоска прочертила сверху донизу правую штанину и тоненькой струйкой вылилась на новенький армейский ботинок. Торговец обмочился самым непристойным образом. «Чудо! Хватит!» – натужно выдохнул Док, и волна пси-воздействия сразу схлынула. Обе химеры растаяли в воздухе, оставив после себя лишь эфемерные серые блики. Док выдержал паузу, достойную самого великого артиста. И то крысятнику, чтобы прийти в себя и обрести способность продолжать разговор, требовалось изрядное время. Наконец он снова обрел дар речи, хотя его речь сейчас трудно было назвать членораздельной. «Ты приручил химеру?» «Целую стаю химер», – пожав плечами, беззаботно ответил Док и внутренне злорадно хихикнул. «Так вот, мои 5 минут уже истекли, но я подожду еще 10 минут. И через 10 минут ты, лично ты, вынесешь мне 50 тысяч долларов, 20 банок мясных консервов и галеты, а еще 1 кг шоколада, люблю сладкое, а получишь в обмен 2 конденсатора. Если нет, то я уйду. Я слабый человек, и мне нужно есть, пить и спать. Но химеры останутся. Они будут сидеть здесь хоть месяц, хоть год, сколько нужно. И любого, кто пожелает войти в твою крысиную нору или выйти из нее, сразу можете снимать со сталкерского учета и заносить в ранг покойников. Ну как, нравится тебе мой закон? Теперь иди и поменяй штаны, от тебя воняет». Док демонстративно глянул на циферблат часов и отвернулся. Когда через 10 минут он отвалил от бывшего здания райкома, рюкзак, набитый битком, приятной тяжестью давил на плечи, а в нагрудном кармане угнездилась тугая пачка американских банкнот. Док неторопливо отмерил 300 метров, свернул за угол понурой, обреченной на медленное саморазрушение 9-этажки и ускорил шаг. Не оглядываясь, осведомился. «Чудо, что это было? Где что?» – немедленно ответил вопросом на вопрос химера. «Ну, вторая химера. Откуда она взялась?» Это телепатический обман, иллюзия. Вторая химера существует только в твоем мозгу и в мозгах всех, кто на меня смотрит. Стоит отвернуться, и призрак исчезнет. Понятно. И много подобных копий ты можешь одновременно нарисовать в мозгу человека. Сколько угодно. Неплохо, усмехнулся Док. Воистину, телепатические возможности его новоявленного друга или подружки приближались к безграничным. Они отмахали еще с полкилометра, ловко лавируя между немногочисленными в этом районе аномалиями, и оказались на пустыре, на восточной окраине города. Справа тянулся ряд старых полуразрушенных гаражей, слева чахлая полоса лесопосадки. Впереди виднелось здание трансформаторной будки, такое же серое, грустное и безнадежное, как и все строения в зоне. «Стой!» – подала отчетливую команду Химера. Док и сам без этой команды ощутил нарастающую тревогу. Нечто назревало, неопределенное пока и опасное. Опытный сталкер чувствовал это нечто каждой клеточкой своего тела. А вот и оно – нечто. Из-за трансформаторной будки свирепо и, как показалось Доку, злорадно скались, скакнул громадный чернобыльский пес. Особей подобных размеров Доку еще не приходилось встречать. Буро-коричневая грязная тварь, сплошь покрытая коростой гноящимися ранами, торжествующе завыла, и на ее призывный зов из гаражных подвалов, щелей, нор, из каждой дыры полезли не менее свирепые и отвратительные твари. Стая слепых собак с полсотни клыкастых безглазых голов. Док и не знал, что они могут собираться в таком количестве в одном месте. Если бы его не прикрывала Химера, Док бы помолился и приготовился принять мученическую смерть, верную и неотвратимую. Но при нынешнем раскладе можно и подраться. Док быстро сбросил тяжелый рюкзак с плеч, расстегнул подсумок на поясе со спаренными изоляционной лентой запасными обоймами, передернул затвор автомата. Еще за спиной у него болтался реактивный штурмовой гранатомет новейшей конструкции из подарочного набора Химеры. Док снял его, тиснул красную кнопку на корпусе и тотчас на месте прицела с легким электрическим шипением развернулся и засветился голубым сиянием небольшой экран-монитор, а под ним крохотная панель с клавиатурой управления. Гранатомет приведен в полную боевую готовность. Напоследок сталкер нащупал вакидзаси за голенищем сапога и с удовольствием ощутил тепло рукояти старинного японского оружия, щедро согретой кровью врагов и леденящий холод клинка. «Все, бой готов», – резюмировал Док и ехидно произнес. «А как же обещанный контролером защита и курортный режим? Чернобыльские псы и слепые собаки не подчиняются контролерам». Безмолвный ответ Химеры в человеческом понимании прозвучал угрюмо. «И еще. Собаки всегда атакуют Химеру. Всегда. Это потому, что ты кошка», – удовлетворенно хмыкнул Док. «Я – чудо», – гордо заявила Химера и припала к земле на свой лад, готовясь к бою. «У них есть шансы? Не знаю». Собаки, между тем, неторопливо сжимали вокруг них плотное кольцо. Торопиться им было некуда, как некуда было деваться и их предполагаемой добыче. «Ну, падлы, понеслась!» – выкрикнул Док и полоснул короткой очередью по ближайшей твари. Автомат забился в его умелых и крепких руках, раз за раз выплескивая из ствола смертоносные струи металла, выбивая из смрадных уродливых тел собак ошметки шерсти, клочья серого мяса, студень зеленоватых мозгов и фонтаны желтой лимфы. Потеха началась. Бросив мгновенный взгляд назад, через плечо, Док краем глазом подметил, как на Химеру ринулись сразу с десяток собак. И как только наиболее рьяная из них уже, казалось, вцепилась в тело ненавистного противника, чудо без малейшего усилия взвелась вертикально вверх метров на 10. Затем Химера рухнула прямо на головы собак. 4 одновременных удара всеми четырьмя лапами, 20 когтями, кинжалами, один удар челюстями, и тут же послышался хруст костей, треск раздираемой в клочья материи, визг и вой. 5 тел забились в предсмертных конвульсиях. Еще прыжок с места, и Химера снова взвелась горизонтально вверх, чтобы приземлиться прямо в месиво тел. И пошло. Прыжок, удар. Затем визг, вой, рык, предсмертный хрип. Прыжок, удар. Перед одним из очередных акробатических трюков одна из собак изловчилась и умудрилась вцепиться мертвой хваткой в заднюю лапу Химеры. Чудо, как и прежде, без видимых усилий, взвелась вверх вместе с собакой. Один удар в полете свободной лапой, и тело собаки, кувыркаясь, отлетело в сторону. Док отщелкнул пустой рожок, мгновенным отработанным движением воткнул новый. Странно, но собаки, атаковавшие его, разомкнули плотный строй, отхлынули в стороны и все свое внимание сосредоточили на Химере. «Хорошо», – отметил Док и повел стволом в сторону трансформаторной будки. Присев на задние лапы, чернобыльский пес, казалось, спокойно наблюдал со своего пункта за развитием битвы. Но как только оказался на мушке прицела, и как только Док выбрал свободный ход курка, он также спокойно, но быстро юркнул за угол. «Подожди, сука, сейчас я тебя завалю», – прошипел сквозь зубы сталкер и выкрикнул через плечо. «Чудо, никого ко мне не подпускай, мне нужна минута, минута». Он подхватил с земли гранатомет, активизировал лазерный прицел и сканер, навел их на угол будки, зафиксировал цель зеленым пятном, замерцавшую на экране монитора. Сразу же высветились строки информации. Удаление до цели 106 метров. Цель за заграждением. Высота заграждения 4 метра. Глубина заграждения 5 метров. Уничтожить цель? Док вдавил кнопку на клавиатуре «Да». «Задайте высоту разрыва боеприпаса», – тотчас вопросила умная машинка. «0,5 метров», – ввел цифры док. «Рекомендуемый угол наведения 75-80». Док почти вертикально задрал трубу гранатомета, дождался очередной информации. «Рекомендованный угол выдержан. Произвести пуск? Да». Отдача была не столь уж сильной, но весьма ощутимой. Реактивная граната, волоча за собой дымный хвост, с шипением взвелась вверх, описала крутую дугу, упала за будку и тотчас прозвучал взрыв. Взрыв такой силы, что бетонную коробку смяло словно спичечный коробок. «Обалдеть!» – прокомментировал док. Напряжение боя сразу спало. Собаки, тоскливо и обиженно подвывая, стали медленно отползать к своим логовам. На поле осталось десятка три изуродованных трупов. Химера проводила их победным рыком, отчего волосы на голове доков вздыбились, потянула всем телом и удовлетворенно выгнула спину. «Потрись меня ногу», – хмыкнул док. «Зачем? Так кошки всегда делают». «Я не кошка, я чудо». Док снял шлем, вытер рукавом пот со лба, устало опустился прямо на рюкзак, потянулся за сигаретами. Он честно служил передышку. Химера изучала поле боя пристальным взглядом. «Будешь жрать?» – безразлично поинтересовался док. «Я не ем собачатины». «И откуда ты знаешь слово «собачатина»?» – удивился док. «Я не знаю этого слова, просто оно появилось в твоем мозгу, и я его прочитала». «Ладно, куда дальше?» Глава 7. Бункер резервного командования пункта ПВО и его подземелья издавна пользовались в зоне дурной славой. Неизвестно почему, но именно там происходили наиболее кровавые разборки между группировками, сталкерами и обитателями зоны, между бандитскими кланами и военными. Короче, проклятое место. А в подземельях, по слухам, до сих пор работали секретные лаборатории. И именно там, где-то там, находился главный сталкерский компьютер зоны. Мозг любого сталкера, неусыпно работающий под надзором Юрика, Юрия Михайловича. Док никогда в глаза не видел Юрия Михайловича и понятия не имел, где именно располагается компьютерный центр зоны. Да и никогда не стремился узнать, ибо одно из главных правил зоны гласило: «Знай только то, что тебе полагается знать». Излишние знания укорачивают жизнь. Бронированная полуметровой толщины дверь бункера была наполовину распахнута. Заходи, мол, не бойся. Только в последние годы желающих воспользоваться гостеприимством бункера и его подземных лабиринтов что-то не находилось. Даже во время выброса. Просто потому, что оттуда не возвращались. Дока даже передернуло, когда он вспомнил некоторые из сталкерских легенд, посвященных проклятому месту. Он оглянулся и поймал сочувствующий взгляд Химеры. Именно сочувствующий. «Думаешь, я боюсь?» – подумал док. Он уже привык не произносить мысли вслух. «Хрен тебе». «Конечно, боишься. Ты же человек». В ответ док снял с плеча автомат, передернул затвор и расстегнул подсумок. Затем уверенно шагнул при открытый дверной проем. Затхлый запах плесени, вековой пыли и еще какой-то гадости резанул ноздри даже через фильтр защитного шлема. А еще в мерзостном воздухе ощущалась явственная примесь озона. И от этого чисто субъективно казалось, стало легче дышать. Прямо за порогом валялся полуразложившийся труп в истлевшем камуфляже. И док был бы искренне удивлен, если бы сразу на старте его не ожидало нечто подобное. Он невозмутимо перешагнул через останки, толчком ноги по-ковбойски распахнул покосившуюся деревянную дверь в дежурку. Там в разных позах и в разной степени разложения валялись еще с десяток трупов. Судя по многообразию форм, шевронов и прочих знаков отличия, упокоились здесь и долговцы, и монолитовцы, и просто люди без роду племени, такие же, как док. Почему-то вспомнилась фраза из фильма конца 90-х. «Откуда здесь столько мертвых людей?» Цементный пол, густосеянный стрельными гильзами, звенел, шелестел и скрипел под ногами. Док, не задерживаясь, быстро пересек помещение дежурки, пнул еще одну дверь и остановился перед крутой винтовой лестницей, которая уходила вниз и терялась где-то в мрачных недрах подземелья. Он повернулся, взглянул вопросительно на Химеру. «Да, спускайся смело». «Ага, смело», – иронично хмыкнул док. «Ступени насквозь проржавели. Навернусь, костей не соберешь». «Не навернешься». Док только люто засопел, но ослушаться не посмел. Осторожно и неуверенно, шагнув на первую ступеньку, прислушался. «Ничего». Заскрипело, закряхтело, прогнулось, но выдержало вес его тела. Спуск занял минут 10, не меньше. Но, как оказалось, они спустились только на первый ярус подземелья, помещение центрального пункта управления. «Жуткое место», – отметил док, пристально оглядев громадную комнату. Поразило его не то, что при входе в центральный пункт управления автоматически зажегся свет. Этим в зоне никого не удивишь. Электрической энергии в зоне хватало, чтобы осветить и согреть весь земной шарик. Даже разбитые лампочки горели, приборы включались, а двигатели насквозь проржавевших машин заводились и начинали работать. Взять хотя бы вот тот осциллограф в углу. Нажми кнопку, и он начнет вычерчивать на экране зеленые параболы. Нет, изумляло и пугало другое. Все оборудование, приборы, скудные предметы меблировки были обтянуты многослойной паутиной. «Вот откуда здесь на 20-метровой глубине пауки?» – недоуменно размышлял док. «И чем они питаются?» «Не знаю», – откровенно ответил Химера. «Нам сюда». Она когтем ковырнула рифленый чугунный люк, находившийся прямо посреди комнаты, и тот с грохотом отлетел в сторону. Из черного круглого зева, открывшегося колодца, пахнуло могильной сыростью. Ржавые скобы, вбитые в гладкие склизлые стены, уходили вниз и терялись в бездонной черноте. «А интересно, как ты, чудо, будешь спускаться?» – злорадно подумал док. Химера не ответила, просто нырнула головой вниз в провал и растворилась во мраке. Доктор включил шахтерский фонарик на шлеме и неспешно начал спускаться во владение Аида. Подземное царство на переломе 20-21 веков не вписывалось в мифологические сюжеты доисторической эры. Трехглавый пес Цербер не сторожил владения, не струилась медленно вечная река Лета, не дежурил круглосуточно на ее берегах лодочник Харон. Зато убегала дальше в извечный мрак узкая однокалейка, стыла ржавея на рельсах электродрезина, да тускло мерцала на стене Мадонна, классическая аномалия подземного царства. Традиционные цвета раннего средневековья. Серый, черный, красный. Неустанно вырисовывали на стене шедевры мирового искусства. Рембрандт, да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Картинка менялась каждые 5 минут. Абсолютная точность, чистота линий и цветов. К Мадонне нельзя было приближаться ближе, чем на метр. Иначе из аномалии вырывался сноп света, мгновенно разбивал тело эстетствующего зеваки на корпускулы и за долю секунды всасывал корпускулы в бетон стены. Док аккуратно обошел аномалию по наибольшему доступному радиусу, с опаской приблизился к дрезине. Реликтовые аккумуляторы в деревянном корпусе, насквозь проржавевший электродвигатель, сморщенная потрескавшаяся кнопка «пуск». Но док твердо знал, вдавил он эту кнопку, и двигатель загудит в рабочем режиме, резина повезет седока в самое пекло. «Нет, пойдем пешком». Химера, как всегда, абсолютно беззвучно вынырнула откуда-то из черного зева бокового ответвления главного тоннеля и стала рядом. «Как скажешь». Неожиданно, однако предсказуемо, под потолком тоннеля зажглась цепочка тусклых желтых огней. И, ориентируясь на эту путеводную нить Ариадны, док смело, но неторопливо зашагал в неведомое будущее. А метров 50 по курсу его уже поджидал ощерившийся крысиный волк, просто-таки невероятных размеров. Док даже замешкался с автоматной очередью, с изумлением изучая этого воистину властелина подземного царства. Но крыса, разглядев за спиной сталкера Химеру, хрипло пискнула и резво юркнула в какую-то нору. «Здесь, в подземельях, все подчиняются приказам контролеров», – пояснила Химера, – «кроме крыс. Однако крысы панически боятся меня». «Потому что ты кошка», – в свою очередь пояснил док. «Я – чудо. Теперь я пойду впереди. Без проблем». Путь оказался не столь уж длинный. Метров через 500 из-за поворота появилась черная, горбатая и уродливая тень Бюллера. Док даже не повел в ее сторону стволом автомата, уже привык, что все решает и делает Химера. Бюрер хрипло каркнул что-то на своем вороньем языке и призывно махнул корявой лапкой, приглашая следовать за ним в черный лаз бокового ответвления тоннеля. Чудо тотчас туда нырнуло, а за ней безропотно шагнул сталкер. Еще метров 100, и они очутились в грандиозном зале с высокими полукруглыми сводами. Черт его знает, что здесь было до Чернобыльского взрыва. Больше всего это походило на московскую станцию метро. Такие же масштабы и архитектурные излишества. Только теперь здесь обосновалась целая колония бюреров. Да что там колония? Город, столица зонального бюрерства. Они, бюреры, копошились на каждом пятачке пространства. Всех возрастов и всех степеней уродства. И не будь на доке защитного шлема со сверхнадежными японскими очистительными фильтрами, он бы неминуемо и быстро задохнулся в этом неописуемом смраде. Их проводник быстро юркнул в сторонку и растворился в копошащейся массе себе подобных. «Иди сюда», – ясно прозвучал в голове знакомый призыв хозяина-контролера. «Куда сюда?» – контролер не уточнил, но док и так уже знал. А потому уверенно двинулся в указанном направлении, нисколько не колеблясь, перешагивая по дороге через тела спящих бюреров. В противоположном конце зала, на крохотной, но чистой от бюреров и их отбросов площадке, его поджидал контролер. Только в этот раз он предстал без своей свиты. «Привет, приятель!» – буркнул док. «Привет, но я не тот, твой приятель. Я другой». «Какая к хрену разница?» Контролеры действительно походили друг на друга, как две капли воды. «Неверно, разница есть. Просто ты ее не заметишь. Садись, отдыхай». Док с удовольствием сбросил тяжелый рюкзак и уселся прямо на холодный бетонный пол. Кресло ему не предложили. Из полумрака на четвереньках выполз крохотный бюреренок. Странно, но у этого уродца были неестественно громадные человеческие глаза изумрудного цвета. Бюреренок жалобно пискнул и уставился на рюкзак Дока голодным взглядом. Тот подтянул рюкзак поближе к себе, потом подумал, вздохнул, достал банку тушенки. Катнул ее по полу к малолетнему мутанту. Бюреренок жадно, мертвой хваткой вцепился в нее шестипалыми лапками, мяукнул и мгновенно ретировался в свой вонючий полумрак. «Но на всех у меня не хватит», – Док развел руками. «Больше и не надо», – тотчас высверлился ответ контролера в его мозгу. «А ты настоящий человек, готов поделиться с ребенком последним». «Стараюсь», – буркнул Док. «Но и застрелил бы его, если бы он подал малейший намек на агрессию». «Наверное». Док вытащил из кармана сигареты. «Давай ближе к делу». «Хорошо». Контролер медленно повернулся и достал из черной ниши в стене плоский квадратный предмет. Док вгляделся и ахнул. Ноутбук, навороченный последнего поколения, компьютерный шедевр. Док такой видел один раз. Контролер откинул панель монитора, быстро, неестественно быстро пробежал пальцами по клавишам. В отличие от бюреров, у него было всего 3 пальца, но управлялся он с завидной ловкостью. Затем он развернул монитор ноутбука к доку. «Смотри». Абсолютно полная достоверная схема помещений и ходов подземелья, которые контролирует монолит. Здесь контролер ткнул средним пальцем, вернее 3-сантиметровым ногтем среднего пальца, в схему периферийный блокпост. На посту 6 бойцов. Твоя задача – нейтрализовать их. Здесь главный командный пункт. Там 12 бойцов. Задача чуда – нейтрализовать их. Все строго согласовано по секундам. А вот тут, прямо под реактором на глубине 3 километров под землей, помещение, в котором артефакт. Ваша конечная цель. Почти ясно. Док явно задачный почесал затылок. Почти. Так, ряд вопросов по делу. Док взял паузу, очень долгую паузу, чтобы внимательно изучить схему. Пару раз вздохнул озабоченно, поднял взгляд и уставился в оловянные глаза контролера. Как я понимаю, проникнуть на главный командный пункт монолита можно только через 3 ответвления, преодолев, соответственно, по блокпосту на каждом направлении. Да. Почему выбран именно этот путь? Что это за боковые ходы? Теперь он ткнул в монитор указательным пальцем. И почему они заканчиваются жирной красной чертой? О существовании тайных боковых ходов монолит не знает. Никто не знает, кроме нас. Путь задан именно потому, что один из тайных ходов выводит прямо на блокпост. Ты пройдешь именно по нему. Жирная красная черта означает, что выход замурован. Замурован и замаскирован. Повторяю, бойцы монолита понятия не имеют, что за стеной. Рядом с блокпостом находится секретный тоннель. ты взорвешь со своей стороны кладку в стене и вломишься на пост. Далее дело техники, твоей техники. У тебя будет 3-4 минуты. Минутой раньше Химера проникнет на главный командный пункт. Почему она? Попасть туда можно только через систему вентиляционных труб, а проползти по ним человеку вряд ли удастся. Да и 12 бойцов тебе не по зубам. Понятно. Дальше. Действовать нужно четко и согласованно. Между блокпостом и командным пунктом 300-метровый тоннель. Со стороны поста бронированная заслонка толщиной 2 метра, со стороны командного пункта такая же. Связь двухсторонняя. Сигнал тревоги с одной из сторон, и обе заслонки задвигаются, блокируют проход. Поверь мне, преодолеть их невозможно. Потребуется как минимум месяц кропотливой взрывной работы. И на 300-метровом отрезке между постами под ногами 3 слоя мин, которые активируются по сигналу тревоги, а также 2 автономных крупнокалиберных пулемета на входе в командный пункт, тоже начинающие работать по сигналу. Если кто-то из вас облажается, пиши «пропало». Так что сигнал тревоги не должен прозвучать. Понял. Док закурил неочередную сигарету. А вот этот ход сразу за командным пунктом. О, именно через него вы и доберетесь до конечного пункта назначения и до артефакта. Замаскированную кладку в стене найдет и укажет чудо, поскольку человеку это не под силу. И учти, на тебе будет защитный артефакт от выжигателя мозгов и, соответственно, от любого пси-воздействия. Так что общаться со своей химерой будешь только знаками. Все ясно? Так точно. Контролер захлопнул панель ноутбука. Схема тебе больше не нужна, я уже вложил ее тебе в голову. Да знаю, знаю я, шумно вздохнул док. Эх, мне бы поспать. Да спи сколько угодно, на здоровье. Док подложил под голову верный рюкзак, умастился, с наслаждением вытянул натруженные ноги, блаженно прикрыл глаза и мгновенно погрузился в младенческий сон без сновидений. Глава 8. Американская машинка сработала аккуратно. В результате взрыва четко направленного действия пробил достаточную дыру. Но громыхнуло изрядно, так что стены дрогнули. Док сквозь дым и пыль сразу ввалился на монолитовский блокпост. Контролер, как всегда, не соврал. На посту дежурили 6 бойцов. Один, придавленный рухнувшей стеной, мертвый или контуженный, валялся прямо под проломом. Еще 2 ударной волной разметало в стороны. Бедняги подавали признаки жизни, но угрозы не представляли. А вот 3 уцелевших, их спасла от ударной волны массивная бетонная перегородка. Хотя еще не оправились от потрясения, выглядели вполне боеспособными. И все 3 в шлемах. Разумеется, в шлемах. Бывалые сталкеры полагали, причем не без оснований, что монолитовцы никогда не снимают свои защитные котелки, даже когда спят, а жрут и пьют через поднятые забрала. Но автоматов в этих руках не было, не успели похватать их из пирамиды. Док мгновенно оценил ситуацию и ринулся в рукопашную. Мудрствовать не приходилось, ударная техника бессильна. Ни кулаком, ни ребром ладони, ни ногой бронированного витязя не прошибешь. Вакидзаси тоже, увы, бесполезен. Вставала старая добрая японская ко-рю. Эта школа джиу-джитсу как раз и создавалась для драки с закованным в латы воином-самураем. Фирменная фишка – дзюцу, соль и рис древнейшей борьбы. На его стороне умение, на стороне противника численное превосходство. Первого док завалил излюбленным приемом. Разворот боком, широкий шаг вперед, фиксация левой ступни противника своей ступней к полу, мощный толчок плечом в грудь. Монолитовец прокинулся на спину и заорал. Некоторые сталкеры утверждали, что монолитовцы не чувствуют боли. Накачаются, мол, всякой гадостью под завязку, и все им пофигу. Оттого и жрут раз в неделю. Этот, судя по всему, чувствовал. Да и как не чувствовать, когда ступня вывернута, связки вдрызг, суставная сумка вдребезги. На всю жизнь глубокий инвалид, хромоножка. А боль жуткая, почти запредельная. Первый не боец. Второго, тот налетел слева, доктор отбросил при помощи маэгири кикоми, таранящего прямого удара ногой в живот. Противник отлетел 5 метров назад. Третий махнул правой по-дилетантски, широко, размашисто, мощно, но неуклюже. Док легко нырнул под руку, вышел за спину, спереди и сзади обхватил шлемы и коротким резким движением свернул монолитовцу шею. Классика, доли секунды. «Элегантно работаю», – отметил про себя док. Второй меж тем встал в стойку и потянул с чехла на поясе нож, настолько кривой, что лезвие его представляло круг. Сталкеры опять-таки утверждали, что ножи эти монолитовцы куют из особого, только им известного сплава, и такой клинок в состоянии прорезать и бронежилет, и защитную пластину шлема, прикрывающий горло. Вот с тобой, голуба, я покувыркаюсь в партере. Со злорадным боевым задором решил док. Умирать будешь долго и мучительно. Дальше пошла классика Гасинрю. Принцип четвертый – провокации на атаку. Док выпрямился и показал противнику гордо вздернутый средний палец. Тот быком ринулся вперед. Принцип третий – контратака в конце движения противника. Док отклонился корпусом назад и позволил круглому клинку пройтись сантиметры от шейной пластины. А когда монолитовец раскрылся в своей неудачной попытке взрезать противнику горло, док совместил третий принцип с первым, провел простую завершающую атаку. Тани Отоси – элементарная боковая подсечка с одновременным падением единоборца. Только док падал так, чтобы очутиться под противником, подстелился под него. Затем мертвый захват сзади за шею и медленное удушение с одновременным растяжением шейных позвонков. Монолитовец вначале барахтался, пытался ткнуть ножом за спину, но лезвие только царапало, пуленепробиваемое полимерное стекло забрало. Затем затих и начал умирать, медленно и мучительно, как и пообещал док. На все про все минута, не больше, строго по намеченному графику. Док эффектным прыжком вскочил на ноги, резко выдохнул «ц». В дзю-дзюцу это натужное «ц» и способ восстановить дыхание и победный крик. А затем чисто по-киношному дернул шею, разминая позвонки, глянул на монитор ПДА. В запасе еще 10 секунд. Если через 10 секунд заслонка отсека не опустится, хорошо. Значит, химера сделал свое дело и дальше по плану. Если же заслонка опустится, назад в неизвестность. «Давай, чудо, давай!» – крикнул в глубину тоннеля док. Заслонка не опустилась. Док напоследок глядел ее и даже потрогал рукой. Да, несокрушимая и непреодолимая преграда. Слоеный пирог. Полметра брони, полметра полимерного бетона, сантиметров 30 титанового сплава, сантиметров 30 хренотени неясного предназначения и снова полметра брони. Суммарно в толщину 2 метра. «Вперед!» – скомандовал себе док и ринулся в 300-метровый тоннель, ярко освещенный лампами дневного света. Под ногами густая россыпь мин. Мины в три слоя с дистанционным управлением. Легкое нажатие кнопки на командном пункте, и верхний слой сработал. Тоннель стерилен. Мины новейшей украинской технологии. Украинская тройчатка, световая вспышка, затем град сталинитовых шестигранных осколков и на закуску выплеск напалма CM, Super M. Одна капля такого напалма насквозь прожигает пластины бронежилета, кислотное начало. На входе в командный пункт еще одна заслонка, тоже поднятая. Перед ней два автономных крупнокалиберных пулемета. Они угрожающе наставили на дока черные зрачки стволов, но сразу безвольно опустили свои короткие тупые рыла. Командный пункт «Монолита» вряд ли можно было сравнить даже с разделочным цехом мясобойни. Док всякое повидал в своей жизни, да и профессию имел соответствующую, но даже его передернуло от накатившего отвращения. Гирлянда человеческих кишок, разбросанные по всей комнате, развороченные черепные коробки с вывалившимися мозгами, оторванные ноги и руки, кровь. Кровь везде – на стенах, на потолке, на столе, на пульте управления. Химера сидела в углу и умывалась. Сначала вылизывала шершавым языком правую лапу, а затем тщательно елозила ею по морде. Кошка – она и есть кошка. «Чистюля гребаная, аккуратнее нельзя было», – не сдержавшись, упрекнул ее сталкер. «Да пошел ты», – огрызнулся в ответ химера. «Как получилось?» «Ого, ты уже освоила ненормативную лексику». «Что такое лексика?» «Словарный запас. Хватит чиститься, нам пора. Теперь можно не торопиться. Прежде всего, активируй артефакт». Док даже ахнул испуганно. «Точно, он ведь совсем забыл о выжигателе мозгов. А такая забывчивость в зоне непростительной карается жестоко». Торопливо сдернув с плеч рюкзак, он достал контейнер с куриным богом. Голубоватый сияющий камешек выпал из контейнера и завис в воздухе. Док снял перчатку с правой руки и медленно протянул руку вперед. Куриный бог поколебался немного и доверчиво лег в раскрытую ладонь. Док ощутил только легкое покалывание в кончиках пальцев. Он расстегнул комбинезон и бережно уложил артефакт на грудный карман, поближе к сердцу. тот же миг он почувствовал, что телепатический контакт с Химерой потерян. Теперь они могли общаться только жестами. Все шло так, как предупреждал контролер. В полной пси-тишине, но вполне согласованно, они двинулись в зев тоннеля. Химера, как всегда, шла впереди, сталкер за ней. Метров через 300 чудо остановилось и тронул лапой стену. «Понял», – кивнул док, – «но сколько ни всматривался в шероховатую поверхность бетонной стены, никаких следов бокового хода не заметил. Неудивительно, что не знали о нем и монолитовцы. Неизвестный строитель постарался на славу и уничтожил малейшие следы бывшего ответвления. Приходилось полагаться только на чутье Химеры и знание контролера. Док достал еще одну мину, направленного действия с дистанционным управлением, приладил ее к стене и отошел шагов на 30 назад. Взрыв хоть и направленный, но береженого Бог бережет. Втиснул кнопку на пульте, грохнуло изрядно, и дыру пробило достаточную. Судя по всему, некогда это был технический тоннель. Две толстенные трубы на дне из десяток кабелей вдоль стен уходили вглубь хода и терялись в темноте. Странно, но нигде и намека на тлен, плесень или ржавчину. Аккуратно покрашенные голубой краской трубы выглядели так, словно только вчера были сданы в эксплуатацию. А воздух чист, сух и свеж. Это док ощутил даже через фильтр шлема. И, похоже, в тоннеле не было аномалий. Но это не факт. Абсолютных фактов в зоне вообще не бывает. А еще, и это без сомнения, освещение здесь строители не предусмотрели, поэтому доку пришлось включить фонарь на шлеме и под стволом автомата. Туннель уходил вниз под уклон. Уклон небольшой, градусов 15, но километра через два пути док уже испытал все прелести нелегкого шахтерского труда. Вернее, запредельные человеческие ощущения двухкилометровой толщины массы Земли, что сверху давит на подсознание и на тело. И опять-таки поразился тому, что воздух в шахте оставался свежим и легким, словно невидимые компрессоры неустанно и исправно закачивали в лабиринт тонны воздушной смеси, так необходимой для жизнеобеспечения земной человеческой жизни. Еще километр пути док ориентировался, определяя расстояние по ощущениям и опыту. ПДА давно уже не подавал признаков активной жизни, отмерял только время до отсутствия аномалий на пути. Этот параметр, главный в зоне, Дока не интересовал, поскольку впереди шла Химера по кличке Чудо. Она-то и загородила, наконец, Доку дорогу, уставившись ему в лицо желтыми глазищами. «Понял, понял», – кивнул в ответ сталкер и повел фонарями. Впереди идеально ровной зеркально-черной поверхностью расстилалось подземное озеро. Переход от суши в воду был практически незаметен. Даже трубы по-прежнему тянулись вдаль, но кабели обрывались и круто сворачивали вправо. Контролер предвидел и знал все. Искусственное подземное озеро находилось прямо под реактором ЧАЭС. В него-то реактор и должен был рухнуть в случае аварии. Должен был, но не рухнул. Что-то не учли при проектировке, что-то не сработало, где-то перекосило, и результат налицо. Док решил передохнуть. Сбросил снаряжение, присел на трубу, достал сигарету, задумчиво повертел в руках зажигалку. Гремучего газа, по всем признакам, в искусственной шахте быть не должно, но кто его знает. Сталкер пытливо заглянул в глаза Химеры, она точно знала, и, черт ее побери, понимающе ухмыльнулась. Можно. Док с неспешным удовольствием докурил сигарету до самого фильтра и полез в рюкзак за надувной лодкой. Лодка из легкой синтетической ткани, баллончик со сжатым воздухом к ней и складное пластиковое весло занимали в рюкзаке совсем немного места. Вот только Химера в лодку не помещалась, а ее плавучесть еще оставалась для Дока загадкой. Загадка решилась просто. Едва Док надул лодку и умостился в ней, как Химера плюхнулась в воду, фыркнула и, не оглядываясь, поплыла вперед, указывая дорогу. Сталкер зафиксировал ее голову лучом на шлемного фонаря и энергично заработал веслом, стараясь не отставать от подвижного буйка указателя. Плыли недолго, метров 500 по прямой. Обошлось без приключений. Похоже, никакая чернобыльская живность в подземном искусственном озере не водилась и водных аномалий не наблюдалось. Впрочем, док никогда не слышал о водных аномалиях. Наверное, они и не существовали. Почему? Может, потому что вода – это источник жизни, материнская лона для всего живого. И материнская лона не терпит чужеродного, неестественного присутствия. Кто его знает? Господь Бог? Сталкеры не знали. Водная гладь перешла в земную твердь совершенно незаметно. Просто док ощутил легкий толчок, и его утлое полимерное суденышко стало на прикол. В зоне не мешкают. Док мгновенно десантировался, описал лучом подствольного фонаря широкую дугу. Ничего угрожающего. Химера уже маячила впереди путеводной звездой в виде широкого костистого зада. Путь закончился стеной. А со стены радугой красок, сиянием неземной красоты, лучезарно и нежно скалилась Рафаэлева Мадонна с младенцем. Одна из самых страшных и необъяснимых аномалий зоны. Воистину, инфернальное порождение. Док уже встречал одну такую на входе в подземелье. А еще подлинник он видел в Эрмитаже. Только там Мадонна была миниатюрной на шкатулке, а здесь большая, почти во всю стену. Он инстинктивно отшатнулся, попытался стереть рукавом пот со лба. Рукав наткнулся только на пуленепробиваемый пластик шлема. Мадонна улыбнулась на прощание и мгновенно трансформировалась в голубятника Перова. Воистину бездонное и воистину голубое небо. Потом прокатился Босх. Док не знал, как называется эта картина. С птицеклювыми крысами, крысоголовыми птицами, голыми задницами и прочей мурой. Девочка с персиками. Док 10 лет не пробовал персика. Бац, черный квадрат Малевича. Вот здесь, в подземелье зоны, он действительно выглядел черным, беспредельно черным. И снова Мадонна, только в этот раз да Винчи. То ли автопортрет, то ли черт знает что с ее загадочной улыбкой. Через какое-то время док обратил внимание, что чудо весьма активно жестикулирует. С минуты он недоуменно изучал это лопоблудие, пока наконец не понял, что химера просит его дезактивировать куриного бога. Что ж, проводников нужно слушаться и повиноваться им беспрекословно. Это еще один из законов зоны. Сталкер расстегнул комбез, бережно достал из нагрудного кармана синий камушек, переложил его в контейнер для артефактов. После этого мгновенный пси-контакт. «Привет, док!» «Привет, чудо!» «Ты должен пройти прямо через картину. За ней проход в комнату, где находится нужный тебе артефакт». «Нифига себе!» – простонал док. «Пройти через аномалию, чтобы мгновенно превратиться в эфемерную субстанцию, распыленную в безграничных просторах космоса? Сволочь, зараза, стерва, подонок, тварь, дерьмо!» Он, оно или она улыбалась во всю ширь своей зубастой пасти. «Это не аномалия. Это, по-вашему, по-человечески, вот, оберег. Сам понимаешь, ни один сталкер к такому оберегу нахрен не сунется». Док только покачал головой в ответ. Впрочем, если химера говорит, что Мадонна оберег, значит, так и есть. На то оно и чудо. Главное условие – пройти через картину голым. Совершенно голым, так что скидывай одежку. Все вместе с трусами, которые ты, кстати, месяц не стирал. А это не гигиенично. «Извини, памперсами не запасался», – грызнулся док. «А стирать трусы в твоей берлоге негде. Процедура все же унизительная в любом отношении. Современный человек, гомо сапиенс, далек от природы. Привык он прикрывать телеса тряпками и без них чувствовать себя незащищенным. Да и температура воздуха в подземелье близка к нулевой. Холодно, попросту говоря. И все же док покорно снял шлем, вылез из комбеза, скинул все исподнее и стыдливо, чисто по-мужски, прикрыл достоинство обеими руками. «Вперед!» – беспристрастно скомандовал химера. «А мне туда нельзя. Я буду сторожить здесь». Док зажмурился и решительно шагнул прямо в Мадонну, ощутив при этом только легкое покалывание в мышцах. Еще несколько шагов, и он расплющил веки. «Фантастика! Воистину фантастика! Откуда? Как? Почему? Стены, соль, кварц или горный хрусталь, матовая чистота, вся в крохотных, ритмично мерцающих зеленых, красных, синих искорках. И свет, свет, излучаемый стенами, потолком. Все здесь искрило и сияло неземным волшебным светом, мягким и ровным. А бодрящий воздух идеально чист и свеж. Глоток такого воздуха, и ты сам готов воспарить к небесам, даже через километровую толщу земли. Что касается артефактов, то все четыре свободно парили в воздухе прямо посредине чудесной комнаты. Изумрудная призма, черная бонитовая палочка, восьмиугольная золотая звезда и багровая пирамида. Не зная, почему на каком-то шестом чувстве, на каком дыхании, но док сразу определился. Философский камень зоны – золотая звезда. То, что ему нужно. То, зачем он сюда пришел. То, благодаря чему он попытается изменить мир. Хоть чуточку изменить в лучшую сторону. Сталкер протянул руки к звезде, и звезда послушно легла в его раскрытой ладони.